Наличие значка на жакете Таппинс объяснялось просто. 2 дня назад с его помощью она прикрепила бутоньерку к лацкану костюма. Глаз у нее был зоркий, и она успела заметить уголок потрепанного детективного романа, торчащий у мальчишки из кармана. Заметила она и то, как широко открылись его глаза. Значит, она избрала верную тактику. И рыбка вот-вот попадется на крючок. «Американская сыскная полиция», — прошипела Таппинс, и Альберт клюнул. «Черт!» — прошептал он в упоении. Таппинс кивнула ему с многозначительным видом и доверительно поинтересовалась. «Знаешь, кого я пасу?» Альберт еще больше вытаращил глаза и восхищенно произнес. «Кого-то из жильцов!» Таппинс кивнула и ткнула пальцем вверх. «Квартира 20. Называет себя Ван де Мейер». «Ван де Мейер! Ха-ха-ха! Аферистка?» — осведомился Альберт, засовывая руку в карман. — Аферистка? Еще какая? Рита Рысь. Ее так в Штатах называют. — Рита Рысь! — повторил Альберт, тая от блаженства, прям как в кино. Он не ошибся. Таппинс была большой поклонницей киноискусства. — Энни всегда говорила, что она из таких, — продолжал мальчик. — А Энни это кто? — небрежно спросила Таппинс. — Да горничная. Она сегодня уволилась. А сколько раз, бывало, мне твердила, помяни мое слово, Альберт, за ней, того и гляди, явится полиция. Так прямо и говорила. А красотка она что надо? Да, красивая дамочка, — легко согласилась Таппинс. Для ее ремесла это полезно, можешь не сомневаться. Да, кстати, изумруды она носит. Изумруды? Зеленые такие камешки? Таппинс кивнула. Из-за них мы ее и разыскиваем. Старика Риздейла знаешь? Альберт мотнул головой. Питера Б. Риздейла, нефтяного короля. Вроде слыхал. Это его стекляшечки. Самая лучшая коллекция изумрудов в мире. Стоит $1 000 000. Ух ты! Восхищенно охнул Альберт. Ну, прям кино! Таппинс улыбнулась, довольная произведенным эффектом. Только прямых доказательств мы еще не раздобыли. Но она у нас на крючке. И она выразительно подмигнула. Уж теперь ей от нас не улизнуть. Альберт в ответ восторженно пискнул, не в силах ничего сказать. «Только, приятель, никому ни слова», — предупредила Таппинс, оставив шутливый тон. «Может, я зря тебе доверилась? Да только мы в Штатах сходу понимаем, на кого можно положиться. На таких вот ловких, надежных парней». «Да я никому ни словечко», — поспешно заверил ее Альберт. «А помощь вам не требуется? Ну, там, следить или еще что?» Таппинс притворилась, что обдумывает его предложение, но потом покачала головой. «Пока нет, но буду иметь тебя в виду, приятель». «А что это ты говорил про горничную, которая увольняется?» «Энни? У них настоящий скандал вышел. Как Энни говорит, прислуга теперь в цене, так что извольте уважать. А если она язык держать не умеет, так пусть-ка попробует найти себе новую дурочку». «Не найдет», — задумчиво повторила Таппинс. «Ну, не знаю». Ее осенила блестящая мысль, и после минутного раздумья она хлопнула Альберта по плечу. «Знаешь, приятель, мне пришла одна мыслишка. Почему бы тебе не сказать им, будто у тебя имеется двоюродная сестра, или не у тебя, а у твоего приятеля, сестра, которая ищет место, усек?» «Угу», — мгновенно среагировал Альберт. «Положитесь на меня, мисс, я это в 2 счета устрою». «Молодец», — одобрительно сказала Таппинс. «И добавь, что к работе она может приступить сразу же. Если все будет окей, дашь мне знать, и завтра к 11 я явлюсь сюда». «А где мне вас найти, если дело выгорит?» «В Ритце», — лаконично ответила Таппинс. «Фамилия Каули». Альберт с завистью поглядел на нее. «Выгодная, значит, работенка у сыщиков?» «Да, ничего», — отозвалась Таппинс, «особенно, когда счета оплачивает старик Риздейл. Но не горюй, приятель, если дело сладится, за мной не заржавеет». На этом Таппинс простилась со своим новым союзником и удалилась энергичной походкой, весьма удовлетворенной результатом своей деятельности. Однако нельзя было терять ни минуты. Она немедленно вернулась в Риц и отослала короткую записку Картеру. Затем, поскольку Томми еще не вернулся, чего и следовало ожидать, она отправилась по магазинам. Экспедиция эта, с перерывом для чая с пирожными, длилась почти до 7:30. В отель она вернулась усталая, но довольная своими приобретениями. Сначала она посетила дешевый универмаг, потом несколько магазинчиков, торгующих подержанными вещами, а завершила день в шикарном парикмахерском салоне. Теперь в покое и тиши гостиничного номера она развернула, наконец, последнюю покупку и через 5 минут не без удовлетворения улыбнулась своему отражению в зеркале. Гримерным карандашиком она слегка изменила линию бровей И это вкупе с пышными золотистыми кудрями настолько преобразило ее внешность, что Виттингтону теперь ее нипочем не узнать, даже если она столкнется с ним нос к носу. В туфли она положит высокие супинаторы и наденет чепчик и передник. Более надежной маскировки не придумаешь. Работая в госпитале, она успела убедиться, как часто пациенты не узнают своих сестер и санитарок, едва те снимут белые фартуки и шапочки. «Ну», — сказала она, обращаясь к задорному отражению в зеркале, — «пожалуй, сойдет». После чего стерла с лица краску и стала похожа на прежнюю Таппинс. Обедала она в грустном одиночестве, раздумывая над тем, куда запропастился Томми. Джулиус тоже отсутствовал, но это ее ничуть не удивляло. Его розыски не ограничивались Лондоном, и молодые авантюристы успели свыкнуться с внезапными появлениями и исчезновениями энергичного американца. Она не удивилась бы, узнав, что Джулиус П. Херсхаймер внезапно отбыл в Константинополь, так как ему взбрело в голову, что там может отыскаться след его кузины. Константинополь — старое название Стамбула, одного из крупнейших городов Турции. Этот сгусток энергии успел превратить в ад жизнь нескольких сотрудников Скотланд-Ярда, а телефонистки Адмиралтейства сразу узнавали и в ужасе вздрагивали от его зычного «Алло!». В Париже он 3 часа расшевеливал префектуру и вернулся оттуда в твердой уверенности. Эту идею бросил ему французский чиновник, не знал, как от него отделаться, что ключ к тайне следует искать в Ирландии. «Наверное, сразу помчался туда», — думала Таппинс. «Это, конечно, очень мило, но мне-то каково? У меня полон рот новостей, а поделиться не с кем. Все-таки Томми мог бы прислать телеграмму или позвонить, куда он запропастился. Во всяком случае, сбиться со следа, как пишут в детективах, он не мог. Да, кстати». И мисс Каули, прервав свои размышления, вызвала рассыльного. 10 минут спустя она уже уютно устроилась в постели и, затянувшись сигаретой, погрузилась в книгу «Гарнаби Уильямс. Юный сыщик». Захватывающее произведение, которое, среди прочих ему подобных, 3 пенса за штуку, принес рассыльный. Ей, резонно решила Таппинс, следует пополнить запас шпионских словечек перед тем, как вступить в дальнейшие разговоры с Альбертом. Утром пришло письмо от мистера Картера. «Милая мисс Таппинс, поздравляю вас с великолепным дебютом, но считаю своим долгом еще раз предупредить, игра опасная, особенно если будете действовать согласно вашему плану. Это абсолютно беспощадные люди, не способные ни на жалость, ни на милосердие. По-моему, вы недооцениваете степень риска. И я вынужден повторить, что не могу обещать вам помощь и защиту. Вы снабдили нас ценной информацией, и никто не упрекнет вас, если вы захотите выйти из игры. Я призываю вас хорошенько подумать, прежде чем принять окончательное решение. Но если вы все-таки рискнете действовать дальше, то все необходимые меры с нашей стороны приняты. Вы 2 года служили у мисс Дафферин, дом священника в Лоннелли, и миссис Вандемейр может обратиться к ней за рекомендацией. И еще вам мой совет. Старайтесь по мере возможности придерживаться правды. Это уменьшит опасность мелких промахов. При знакомствах разумнее всего говорить правду, а именно, что вы служили санитаркой в добровольческом отряде, а теперь решили стать прислугой. Сейчас таких девушек очень много. Это сразу прояснит, почему у вас грамотная речь и приличные манеры, которые иначе могли бы вызвать подозрения. В любом случае, желаю вам удачи. Искренне ваш, мистер Картер. Таппинс воспрянула духом. Предостережения мистера Картера казались ей, естественно, совершеннейшей чепухой. Ее уверенность в себе была слишком велика, чтобы считаться с подобными пустяками. С некоторым сожалением она отказалась от той интересной роли, которую уже успела придумать. Она сыграла бы эту роль безупречно и была бы в образе столько времени, сколько потребуется, но поскольку Таппинс была человеком весьма здравомыслящим, она не могла не согласиться с доводами мистера Картера. От Томми пока не было никаких вестей, зато с утренней почтой пришла довольно грязная открытка с лаконичным сообщением «Все окей». В 10:30 Таппинс гордо оглядела слегка помятый жестяной сундучок со своими пожитками. Он был очень умело упакован и перевязан веревками. Позвонив коридорному, она, чуть порозовев от смущения, распорядилась, чтобы сундучок снесли в такси. Приехав на Паддингтонский вокзал, вокзал в Лондоне, конечной станции западного района, оставила его в камере хранения, после чего удалилась в неприступную крепость, в женский туалет. 10 минут спустя преобразившаяся Таппинс вышла из дверей вокзала и села в автобус. И уже минут через 40 она вновь переступила порог Саут-Одли.